черт побери! Денис, которого друзья предпочитают называть Дэном, сделал гигантский прыжок и, не удержавшись, покатился по траве, преодолев брошенную кем-то секцию штакетника. Как темно-то! Все-таки они ее с собой тащили. Юноша потер ушибленную ногу. Так, дрова на шашлыки есть, где-то тут должна быть и сумка. Продолжим поход по местам боевой славы. А подарок где? Небольшой сверток в праздничной упаковке валялся рядом. Денис сунул его под мышку, встал, посмотрел назад и мысленно пожелал удачи Вальке, великодушно взявшему на себя обязательство развести гостей Дениса по домам. Как гостеприимный хозяин, он был бы и рад проводить всех сам, но Валька чуть не со слезами на глазах умолил его оставить их в покое. Якобы развеселая морда Дениса действовала на однокашников, как красная тряпка на быка. Впрочем, те и в самом деле требовали продолжения банкета. «Сам доведу и посажу на маршрутку. Иди уже, Христа ради!» Вообще-то Вальку звали не Валька, а Виол Шебалин. Не повезло парню. Предки так старались сделать дочку, но шли одни пацаны. И имя красивое придумали — Виолетта. А получился Виолет, Виол. Ну, для друзей Валька. «Только не разворачивай сверток, пока до дома не дойдешь. Обещаешь?» Денис пообещал. «Интересно, что там внутри?» Юноша покосился на подарок, тронул алую ленту, но удержался. Слово есть слово. Сумка, как назло, запропастилась куда-то. Зато он наткнулся на странного типа, стоявшего на коленях около фонаря и бормотавшего что-то непонятное, воздев очи к тусклой, едва тлеющей ртутной лампе, давно требовавшей замены. Она с трудом освещала ветхое, полуразрушенное здание, определенное рамадановскими властями под снос еще лет 10 назад, но так до сих пор и не снесенное. Юноша невольно прислушался. «Верую, Господи!» — козлиная бородка восторженно трепыхалась. «Почти истинно верую!» Странная личность выудила из-под серого пиджачка на голом теле малиновый галстук и промокнула им глаза. «Два знака дал!» Его рука вытащила из лопухов бутылку Смирновки. «Выпивку дал! Закуску дал!» Из лопухов появилась до боли знакомая сумка, а из нее тушка копченой курицы. «А где же главное?» «Чего он тебе не додал?» Невольно заинтересовался Денис. «Выпью, закушу, а поговорить?» Повернулся к нему тип. «Собутыльник где? Бог ведь любит троицу. Где же третий зна...» Он замер, во все глаза глядя на Дениса, затем зашептал неистово. «Верую! Вы просто не представляете, молодой человек, как я верую в Господа нашего Иисуса Христа! Третий знак!» «Где он?» «Передо мной стоит!» До Дениса дошло, и он невольно закатился. В роли знака Божьего ему выступать еще не приходилось. «Слышь, мужик, а че ты Богу под лампочкой молишься?» Корчась от смеха, выдавил он. «Мы тут же светлее, это ясно, как Божий день. Пойдемте, я вам все сейчас объясню». «Сподобился», — смеялся Денис, позволяя увлечь себя на лавочку прямо под окном развалюхи. «Семен Семенович Семенцо... Семенов», — представился тип, торопливо разбулькивая по пластмассовым бокальчикам Смирновку. «Доцент, почетный член». «Не напрягай, я тоже член», — хмыкнул Денис. «Корреспондент, у меня Валька, дружок мой, все время просил интервью из горячих точек. До сих пор не пойму, нафига это нашему филологу надо?» «Какая честь!» — возопил Семен Семенович. «Господь послал мне защитника Отечества. Вы воевали? Нет, семечки лузгал, помрачнел Денис, не любивший распространяться на эту тему. Понимаю, молодой человек, проникновенно произнес Семен Семенович. Давайте просто вы... Выпить они не успели. Из глубины дома раздался истошный визг, что-то грохнуло в стену. Скинхеды, расстроился Семен Семенович. Или сатанисты. Нет, ну до чего докатилась страна? Невозможно культурно отдохнуть. Сохрани. Денис сунул в руки несостоявшемуся собутыльнику Валькин подарок. Молодой человек, я с вами, обнадежил Семен Семенович. Морально. Вы их выкидываете, а я буду вязать и складировать. Он приподнялся, сунул сверток под тощий зад и плюхнулся обратно, для верности вцепившись в скамейку обеими руками. Только через мой труп. Ни за что не найдут. Ну, я пошел. Денис тенью метнулся в темный провал дверного проема. Семен Семенович изумленно вскинул брови. Ни одна половица не скрипнула под ногами юноши. «Сработало!» — простонал глава адского спецназа, выдирая свои мощи из бревенчатой стены. «Мы на месте! Кончай орать!» — строго приказал он агенту незабудки. «Работать мешаешь!» Демон сделал небрежный пас в сторону девушки. Из рукава сутаны вылетела малиновая вспышка и превратилась в призрачно-голубой жгут, который оплел Кэтран с головы до ног. «Режим повышенной секретности. Всем принять подобающий вид и на поиски аборигенов», — выдал он подчиненным ментограмму. «Магию не применять». Шерсть на телах членов его команды исчезла, фигуры под сутанами стали напоминать человеческие. «А я пока...» Тут в комнату ворвался вихрь. Главный демон вновь впечатался в стенку. Зазвенело стекло. Это один из его ближайших помощников вместе с рамой ушел наружу. Семен Семенович уставился на копошившуюся в обломках у его ног сутану. Приземлившийся барахтался, безуспешно пытаясь встать, и смотрел на него. «Шеф!» — протелепатизировал он главному демону. «Я, кажется, землянина нашел». «И я!» — сообщил второй, падая на товарища. «Я тоже нашел!» «Три, четыре, семь!» — старательно подсчитывал Семен Семенович. «Ну надо же!» — поразился он. «Сами складируются!» «Берите всех!» — распорядился главный демон. «Сейчас я вам восьмого выкину!» Раздался глухой удар. «Поймали, шеф! Прямо на нас упал!» «Идиот! Это же я!» «Пардон, обознались!» Главный демон, рыча от бешенства, кинулся обратно в дом. Послушная команда тут же получила еще одного землянина. «Уберите лампы, извращенцы! Это опять я! Хватайте своих землян и возвращайтесь обратно! Я позже буду!» Куча мала под окошком со стонами распалась и поползла на изрядно струхнувшего Семена Семеновича. «Молодой человек!» — попенял он воюющему где-то в доме Денису. «Вы их неправильно выкидываете. Заберите обратно и сделайте так, чтобы они не трепыхались». Демоны бросились на доцента и с легким хлопком исчезли, унося добычу. Тем временем главный демон деловито вправил выбитую из сустава руку, с рычания выдрал стойку перил крыльца и застыл, как Буриданов осел, переводя взгляд с окна на парадный вход и прикидывая, откуда безопаснее начать атаку.